Мы побывали на местах других лагерей, везде наблюдая одно и то же. Земля захламлена кусками проволоки, арестантской рухлядью, ржавыми гильзами, обломками предметов, назначения которых теперь не угадать. А кое-где ничего не осталось, и даже трудно представить, что здесь была зона. От широкинских лагпунктов тоже почти ничего не сохранилось. Линковый, двойной, звездочка. Это были страшные лагеря. Остался только центральный поселок, где и сейчас управление прииска Широкий. Лагерь Линковый весь перемыт. Он находился на золотых месторождениях. Штрафной лагпункт Широкий на берегу реки Берелёх также переработан драгой. Я вдруг подумал, куда же делась листовая сталь, из которой были сварены камеры. Вспоминая, как кожа пальцев прилипала к изморози, изнутри покрывавшей стены камеры, я чувствую, как у меня до сих пор коченеют внутренности. Мы заехали на мальдяк. У одинокого полуразвалившегося дома какой-то старик сидит, опираясь на палку. Разговариваем, перебираем имена, пытаясь найти общих знакомых. «А Редькина Ивана Ивановича не знали?» — спрашиваю. «Ивана Ивановича? Я с ним работал вместе». А мне вспоминается бунт на пароходе «Феликс Дзержинский» и слова: «Пройдет время, мы отсидим и вернемся, пусть не все, но кто-то обязательно вернется. А так зачем?» Спрашиваю старика, когда он видел Ивана Ивановича в последний раз. «Я уже точно не помню», — ответил собеседник. «Очень давно». Держим путь к Сусуману. Левый берег. Здесь находилась центральная больница. В каждой больнице для заключенных были отделения, где оказаться было страшно. Одно из отделений называлось психиатрическим, но начальство обычно говорило, кивая на больного: «Давайте к Топоркову его». Уже само имя врача Топоркова приводило в трепет всех, кто с ним сталкивался. Я с ним виделся один раз. Мы говорили минут 20. 3-4 дня спустя меня убрали из этого отделения. Я снова на территории западного управления, в районной больнице. Была зима, если не ошибаюсь, 1951 года. Нас было человек 14, находившихся в отдельном бараке в ожидании отправки в лагеря, из которых были привезены в больницу. Один совсем слепой, вор Колька Лошкарь, направленный на Линковый и не желая попасть к беспредельщикам, он засыпал глаза молотым стеклом и истолченным химическим карандашом. Так поступали многие. С ним сидел парень, который мне запомнился навсегда. Володя Денисов. Лет в 14, потеряв мать и отца, которых посадили, он попал в детдом и вскоре оказался на Колыме. Но по всему было видно, воспитывался он в семье образованных людей, в детстве много читал. Я и сейчас помню, как он замечательно декламировал стихи. «По горам, среди ущелий темных, где ревел осенний ураган, шла в лесу толпа бродяг бездомных к водам Ганга из далеких стран». Интересные, смешные истории, придуманные Володей, безудержным фантазером с интеллигентным лицом, в бараке слушали, раскрыв рты. Он рассказывал нам, конечно, врал, это все понимали, что сам он шотландец, зовут его Артур, фамилия Деннис, и в эту страну варваров он попал чисто случайно. Все за животы хватались. Он вспоминал, как когда-то в ресторане «Националь» после выступления, припав к нему на грудь, для него пела знаменитая певица Валерия Барсова. Однажды вечером, накануне праздника 7 ноября, к нам в барак зашел надзиратель и взял 2 человек на кухню пилить дрова. Одним из них был шотландец Деннис. В лагерной больнице пекли торты и пирожные для сусуманского начальства. Там были прекрасные повара, заключенные, разумеется. Часа в 2 ночи Артур Деннис и его напарник унесли из кухни кастрюлю с кремом 20 кг и в барак. Кастрюлю поставили на стол. Мы окружили ее. У нас были только 2 деревянные ложки. Они ходили по кругу. Можно представить, как люди, несколько лет не доедавшие досыта даже хлеба, ели этот крем. Ели все, а утром били 2, тех, кто пилил дрова. Когда Артур Деннис вышел из изолятора, он рассказывал: «Ты же знаешь Лобанова». При этом он выразительно смотрел на стол, где стоял громадный грязный чайник, и показывал. Кулаки у него как чайник. Как поймал он меня за душу, как врезал. Я на том свете. Опять врезал. Нет, смотрю на этом. И так, сука, бил. Выколотил из меня то, что я еще в детском садике кушал. Позже я встречу Володю Денисова, Артура Денниса на одном из штрафников, на случайном. Наверное, он там остался навсегда. Был такой уполномоченный, кум песочный. Кличку свою он заработал, пообещав заключенным, что на Новый год им испекут песочники из теста, посыпанного сахаром, как расписывал кум. А к празднику и хлеб забыли привезти. Какие там песочники! Лагерь 3 дня сидел без хлеба, а прозвище осталось. Кум песочный ненавидел меня, а я его, вероятно, еще больше. Увидев его около 10-й камеры, которая была открыта, Я успел выпалить ему